Ты ведешь себя как Скеттина. Бегаешь от проблем, как он бежал от своего судна. Антон снова попытался вставить слово, но Алексей жестом остановил его. Тебе нужно уйти, Антон. Я не могу больше рисковать жизнью команды из-за твоих поступков. Ты понимаешь это? Антон замер. Его сердце колотилось, и он пытался подобрать слова, чтобы снова извиниться, но понимал, что уже ничего не изменит. Антон остался стоять в тишине, пытаясь осмыслить сказанное. Он чувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Его лицо, бледное от напряжения, теперь еще больше побледнело, когда Алексей отвернулся, ясно давая понять, что разговор окончен. Но Антон не двигался. Он надеялся, что еще может вымолить прощение. «Пожалуйста, Алексей», — тихо произнес он, с отчаянием в голосе. «Я все осознал. Больше не буду врать, обещаю. Я готов на все, только не прогоняй меня». Алексей сделал шаг вперед. Его лицо оставалось холодным и сосредоточенным. Он уже принял решение, и каждое слово Антона только укрепляло его уверенность в правильности этого решения. «Антон», — сказал Алексей, не поднимая голоса, — «это не только вопрос доверия. Я не могу рисковать командой. Ты слишком часто уводишь нас в опасные ситуации своими действиями. Ложь и трусость на корабле — это серьезные вещи. Ты слишком много раз подводил нас, и теперь дело не только в твоих словах, но и в том, что ты не признаешь своих ошибок». Антон затрясся, опустил голову, чувствуя, как его мир рушится. Но он знал, что в этот момент ничего не сможет изменить. Груз всех его лжи, его трусость, особенно тот пожар, все это теперь стало огромным камнем, который невозможно убрать. «Я просто хотел быть частью этого. Хотел доказать, что могу больше», — пробормотал он почти неслышно. «Я хотел быть таким, как ты, Алексей, капитаном». Алексей нахмурился, задумавшись на мгновение. Он всегда считал Антона способным, но его поведение подрывает все доверие. «Если бы ты хотел стать капитаном, Антон», — сказал Алексей твердо, — «ты бы начал с того, чтобы быть честным и ответственным. Ты не можешь руководить, если не можешь отвечать за свои поступки». Антон почувствовал, как все его силы уходят. Алексей был прав, и он это знал. Теперь он не видел выхода. Алексей повернулся и жестом указал на дверь. «Ты должен покинуть корабль в ближайшем порту. Это окончательно». Антон молча кивнул, его лицо застыло в маске отчаяния. Он медленно развернулся и вышел из капитанской рубки, чувствуя, как его сердце сжимается от боли. Теперь он был в полной растерянности, не знал, что делать дальше. Его мечта быть частью команды, стать капитаном, разбилась в прах. Снаружи светило солнце, но для Антона день казался серым и беспросветным. Он медленно пошел по палубе, не обращая внимания на окружающих. В голове крутились мысли о том, как все пошло не так. В его сознании все еще звучал голос Алексея, четкий и безжалостный, как приговор. Всю оставшуюся часть дня Антон пытался осознать случившееся. Его руки дрожали, когда он выполнял простые задачи. Он уже знал, что для него это последнее путешествие на борту этой яхты. Ближе к вечеру он вернулся в свою каюту и попытался заснуть. Но вновь его мучили мысли, как и той ночью. Теперь каждый шаг казался ему тяжелым, каждая минута невыносимой. Он больше не видел себя частью этого мира. Утром Антон вновь появился на палубе, намереваясь попытаться еще раз поговорить с Алексеем, но уже не с надеждой на прощение, а с просьбой хотя бы остаться простым матросом. Когда он увидел капитана, его ноги подкосились от волнения. Он подошел к нему и, опустив голову, тихо заговорил. «Алексей, я прошу прощения еще раз. Пожалуйста, не выгоняй меня совсем. Оставь меня простым матросом, без дежурств и ответственности. Я готов выполнять любую работу, лишь бы остаться на борту». Алексей внимательно посмотрел на Антона. Он увидел перед собой человека, раздавленного своими же поступками, потерявшего уверенность и решимость. Но решение было принято. «Антон», — сказал он мягче, чем раньше, — «это не вопрос твоего желания или страха. Ты сам загнал себя в эту ситуацию, и я не могу позволить тебе остаться на борту. Это будет несправедливо по отношению к команде и ко мне самому». Антон почувствовал, как его надежда окончательно рушится. Он кивнул и, не сказав больше ни слова, медленно ушел. Антон, уходя с палубы, почувствовал, как горло сжимается от подкативших слез. Он остановился на мгновение, прислонился к поручню и, не выдержав, тихо всхлипнул. В его голове звучали слова Алексея, эхом отдаваясь в его сердце. «Ты не можешь остаться». Он пытался сдержаться, но все накапливающееся напряжение наконец-то прорвалось наружу. Слезы потекли по его лицу, и он не мог ничего с этим поделать. Его плечи содрогались, и он, одинокий на палубе, позволил себе разразиться отчаянными рыданиями. Какое-то время он так и стоял, глядя на горизонт, будто море могло ответить на его внутренние мучения. Но тут рядом появился Алексей. Он шел уверенно, его шаги были ровными, но, увидев Антона в таком состоянии, на мгновение остановился. Взгляд капитана стал суровым, но в то же время полным разочарования. «Ты плачешь?» — спросил Алексей. Его голос был ровным, но в нем чувствовалось раздражение. Антон не мог поднять головы, а только сжал губы и попытался вытереть слезы, но они продолжали течь. Алексей подошел ближе и вздохнул, глядя на опустившегося духом помощника. «Слушай, Антон», — сказал он, качая головой, — «ты все больше и больше напоминаешь мне Франческо Скеттино. Он тоже плакал на суде. А ты даже не успел покинуть корабль, и уже тут льешь слезы». Антон вскинул глаза, его лицо покраснело от стыда, но он все равно не мог удержаться от плача. Он смотрел на Алексея, не зная, что сказать, ведь любое его слово лишь ухудшило бы положение. «Понимаешь», — продолжил Алексей, — «капитан должен быть сильным, даже когда случаются ошибки. А ты слишком легко сдаешься. Это не делает тебя похожим на того, кем ты хотел стать. Скеттино хотя бы знал, что все потеряно, а ты еще на борту». Антон хотел что-то ответить, оправдаться, но слова застряли в его горле. В этот момент он чувствовал себя совершенно разбитым. Прошло несколько дней с момента последнего разговора между Алексеем и Антоном. Слова Алексея, сравнившего его с Франческо Скеттино, глубоко засели в душе Антона. Он понимал, что капитан был прав. Он слишком легко сдавался. Вместо того, чтобы справляться с трудностями, Антон искал оправдания, и его ложь только усугубляла ситуацию. Но теперь, осознав, что подобное поведение недопустимо, он решил изменить себя, проявить стойкость и показать, что может быть полезным. Наступил день, когда яхта оказалась в сильнейшем шторме. Волны били по бортам, ветер срывал паруса, и экипажу пришлось действовать быстро и слаженно. Алексей отдавал четкие команды, но хаос усиливался с каждым ударом стихии. Антон, забыв о своих сомнениях, бросился помогать. Он с ловкостью убирал паруса, следил за состоянием канатов и несколько раз успел предотвратить возможные повреждения. В какой-то момент, когда одна из сильных волн качнула судно, Алексей заметил, что его сын Максим, которого оставили в каюте, мог оказаться в опасности. Но Антон уже был там. Он нашел Максима, успокоил его и уложил спать, не давая ребенку почувствовать страх. Когда шторм наконец-то утих, Алексей, Евгений и Александра собрались на палубе. Алексей задумчиво оглядел яхту, на которой Антон только что проявил себя с лучшей стороны. «Что скажете?» — спросил Алексей, обратившись к Евгению и Александре. «Он действительно хорошо себя проявил», — кивнул Евгений. «В шторме действовал четко, спас положение не один раз». «Да», — согласилась Александра. «Он спас Максима. Возможно, ему стоит дать шанс». Алексей выдохнул и посмотрел в сторону кают, где находился Антон. Он взвесил все «за» и «против», после чего принял решение. Антон сидел на палубе, глядя на тихую гладь моря после шторма. Вдруг он увидел, как к нему подходит Алексей. Лицо капитана было серьезным, но в его глазах не было того холодного осуждения, которое Антон видел раньше. «Антон», — начал Алексей, — «ты хорошо справился во время шторма. Мы с Евгением и Александрой поговорили и решили дать тебе второй шанс». Антон удивленно посмотрел на капитана, но промолчал, выжидая продолжения. «Но учти одно», — продолжил Алексей. «Если случится еще что-то подобное, как с пожаром, ты должен говорить правду. Не врать, не выкручиваться. Если бы ты тогда сразу признался, все могло бы сложиться по-другому». «Я понимаю, капитан», — с трудом выдавил Антон, опустив голову. Он снова почувствовал, как глазам подступают слезы, но на этот раз это были слезы облегчения. Алексей внимательно посмотрел на него и добавил: «Ты остаешься на борту до конца этого круиза, но помни, твои действия будут под пристальным вниманием. Это твой последний шанс». Антон кивнул, и слезы все же потекли по его щекам. Алексей, увидев это, тихо произнес: «Ты опять плачешь? Все больше и больше на Скеттино похож. Тот тоже плакал, когда осознал, что натворил, только уже на суде. А ты еще здесь. Не подведи. Антон вытер слезы, пытаясь взять себя в руки, и твердо пообещал. Я не подведу, капитан. Команда Алексея вернулась в Сочи после продолжительного плавания по Средиземному морю. Все решили взять двухмесячный перерыв перед следующим плаванием. Алексей собирался пересмотреть состав команды, поскольку Антон, второй помощник, не проявил себя с лучшей стороны в прошлом. Алексей размышлял, стоит ли оставить его на судне. Однако планы изменились, когда Антон решил принять предложение стать шкипером на катамаране у одной состоятельной семьи. Вскоре случилась трагедия. Во время шторма у побережья Сочи Антон покинул судно, оставив на борту пассажиров, которые не умели плавать. В результате 5-летняя девочка утонула. Этот инцидент привел Антона на скамью подсудимых. В зале суда судья допрашивал Антона по поводу случившегося на катамаране. Антон говорил сбивчиво, пытаясь оправдаться, но ничего не могло объяснить его поступок. «Почему вы покинули судно, проигнорировав пассажиров, которые не умели плавать, среди которых была 5-летняя девочка?» — спросил судья. «Почему вы так безответственно покинули борт катамарана?» Антон, дрожа, опустил голову и попытался ответить. «Я был в панике». Он нервно шмыгнул носом. «Я думал, что все смогут спастись». Судья строго посмотрел на него. «Вы знали, что ваши пассажиры вообще не умели плавать. Почему вы не вернулись на судно после эвакуации, оставив их ждать помощи в открытом море?» Антон не смог сдержать слез. Он пытался что-то сказать, но его слова были неразборчивы, и зал суда погрузился в тяжелое молчание. Когда в суде показали фотографию погибшей девочки, Антон расплакался, сжав руки. После этого судья завершил допрос Антона. Секретарь открыл дверь и вызвал Алексея. Когда наступила очередь Алексея давать показания, его вызвали в качестве свидетеля. «Алексей, вы были капитаном судна, на котором Антон служил до того, как случился этот инцидент с катамараном?» — спросил судья. «Да», — твердо ответил Алексей. Судья продолжил. «Расскажите, что произошло во время того инцидента с пожаром, когда Антон был вашим вторым помощником». Алексей глубоко вздохнул и начал свой рассказ. Когда произошел пожар на судне, Антон сначала утверждал, что это было короткое замыкание. Он говорил, что не виноват и что отошел на соседнюю палубу, чтобы проверить электрическую систему. Затем он сказал, что неправильно подключил контакты. Позже он заявил, что пожар произошел из-за того, что он случайно уронил сигарету. Судья поднял бровь. «Сигарету?» — Алексей кивнул, добавив. Но вся команда знала, что Антон не курит и не пьет алкоголь. Это было известно еще со времен, когда он учился в школе шкиперов. Более того, все члены моей команды подписывают контракт, согласно которому никто не курит и не пьет алкоголь на борту. Мы поддерживаем не только безалкогольные рейсы, но и некурящие. Пассажирам также запрещено курение и алкоголь. Это условие особенно важно, так как наши рейсы длятся по 2-3 недели, и многие наши пассажиры избавляются от вредных привычек. Именно поэтому я принял Антона в команду, потому что знал, что он не курит и будет соблюдать эти правила. Судья сделал заметки, и Алексей продолжил. Когда я с механиком осмотрел место происшествия, мы выяснили, что на самом деле пожар произошел из-за того, что Антон не включил систему охлаждения двигателя. В результате произошел перегрев, и это стало причиной пожара. Получается, Антон трижды пытался обмануть, перекладывая вину на разные причины, но правда всегда выходила наружу. Судья внимательно слушал, затем задал новый вопрос. «Если Антон так себя вел, и вы хотели, чтобы он покинул судно в следующем порту, почему вы решили его оставить?» Алексей на мгновение задумался, а потом ответил. «Дело в том, что вскоре после этого произошел очень сильный шторм, и в этой ситуации Антон показал себя с лучшей стороны». Он четко выполнял все мои команды и даже помог спасти моего сына, который оказался в опасности во время шторма. Антон успокоил его и помог спасти. После этого мы с командой решили оставить его на борту, надеясь, что он исправит свое поведение. Судья сделал еще несколько записей и задал следующий вопрос. Как Антон повел себя во время эвакуации? Участвовал ли он в спасении пассажиров? Алексей немного помедлил, прежде чем ответить. Когда я объявил эвакуацию, наша команда эвакуировала всех пассажиров и вернулась на судно, чтобы потушить пожар. Антон остался в спасательной шлюпке вместе с пассажирами и не вернулся помогать тушить огонь. Мы находились в открытом море, в нескольких тысячах километров от берега. Пассажиры сидели в спасательных шлюпках, ожидая, пока наша команда завершит тушение пожара на судне, но Антон не вернулся и остался с пассажирами в шлюпке. Зал суда вновь погрузился в молчание. Судья сделал еще несколько записей, после чего завершил допрос. Когда Алексей вышел из зала суда, он на мгновение остановился и оглянулся. В этот момент перед ним неожиданно возник образ Франческо Скеттино, капитана, который когда-то сбежал с тонущего лайнера Коста Конкордия. Алексей вздрогнул, вспомнив этот случай и аналогии с Антоном. Все. Выражение лица, поведение, трусливый взгляд — это напоминало ему Скеттино. Алексей едва слышно пробормотал, словно повторение той истории. Добавив про себя, повторяется суд над Франческо Скеттино. В это время Антон сидел и плакал, осознавая масштаб своей вины. Нахлынувшие воспоминания и эмоции охватили Алексея с новой силой. Он сел на стул в коридоре суда, пытаясь прийти в себя. Вспомнился еще один суд над капитаном Робертом, который сбежал с парома, оставив людей на произвол судьбы. Это было во время кругосветного путешествия Алексея и его команды. Тогда Алексей с командой спасал тех, кого мог, когда другие капитаны бросали свои экипажи. Эмоции перехватили дыхание. Алексей едва сдерживал слезы, стараясь взять себя в руки перед тем, как окончательно покинуть здание суда. Вспоминая не только свою прошлую работу, но и капитана Роберта и Франческо Скеттино, его сердце сжалось от чувства несправедливости, которое повторялось снова и снова. В конечном итоге суд признал Антона виновным в непредумышленном убийстве по неосторожности, что повлекло за собой смерть девочки. Ему дали 4 года лишения свободы за смерть по неосторожности, 1 года за побег судна, заложенные показания следствию. В общей сложности он был приговорен к 6 годам.